Глава третья. После боя. «Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Михаил Коронатович! Михаил!» Слышу, как сквозь вату чей-то голос. «Убили? Кто это меня хоронит?» Не как Качалов сердечный друг переживает, как за родного. И сколько же он у меня? С 9-го года и все время со мной. Нет, не убила. Никишин тоже переживает. Так вся же голова в крови. Это его циферблатом ударило по голове. Его скрепление при взрыве сорвало. Спасибо, что снаряд вскользь ударил. Ты бы увидел, какую он выбоину в броне оставил. А если бы прямо... Даже страшно подумать. Похоже, приходит в себя, веки подрагивают. Знакомый голос. Вспомнить не могу. «Ваше превосходительство! Михаил Коронатович, вы меня слышите?» Пилкин. Медленно разлепляю глаза. Затылок болит, в голове шумит, самого мутит. Ощущение, как утром 1 января. Надо мной склонились судовой врач Фадей Григорьевич и Пилкин. Рядом Качалов со слезами на глазах, чуть поодаль мичман Никишин. Я в своей каюте. Ничего себе меня приложило. Чем? Ну, наконец-то вернулись в сознание, ваше превосходительство. Мы уж и не знали, что думать. Больше часа, как вас сюда перенесли, а вы все никак. Как больше часа? А как же бой? «Победа! Ваше превосходительство! Победа!» – воскликнул Никишин. Пилкин глянул на мичмана так, будто перед ним стоял соперник, который увел возлюбленную. «Ясное дело, отобрал право первым сообщить мне эту новость», – усмехнулся я про себя. «Не такая это и победа, Михаил Коронатович». «Что так? Сильно нас потрепали?» «Давай выкладывай все на чистоту. Нечего меня жалеть. Где противник? Что с нашими кораблями? Потери? Кто командует эскадрой? Не томи, Владимир Константинович». «Но вы ранены. У вас сотрясение. Вам нельзя волноваться. Нужен полный покой. Минимум 3 дня». «Полноте, доктор. Какой покой? Какое нахрен ранение, когда получаешь железкой от своего же корабля? Это несчастный случай». «Владимир Константинович, что молчишь?» «Ну что тут говорить? На САУ мы все же утопили за милю до берега, теперь там его мачты из воды торчат. А вот флагман Шмидта сумел добраться до берега и выброситься на него, став правым разбитым бортом к берегу. Плен не сумел добить его, хотя его крейсера, да и слава, добились нескольких попаданий, но немец все же дополз до берега. И, как я уже сказал, Шмидт так выбросил свой корабль, что орудия левого неповрежденного борта, что отдыхали почти весь бой, теперь смотрят в море. А там еще оставалось немало снарядов, чем Шмидт и воспользовался. Наши корабли подошли слишком близко, намереваясь его добить. Плен предположил, что экипаж линкора тут же начнет эвакуацию на берег, и сильного противодействия не ожидал, за что и поплатился. Германцы главный калибр сосредоточили на славе, так что капитан первого ранга Ковалевский еле ползет сейчас к острову Руна. Досталось и крейсерам плена, но они быстро отошли, но по нескольку снарядов все же успели поймать. Хорошо, что не главным калибром. Да, все это крайне неприятно, что вот так недооценить противника и подставиться под его орудие. Ну и что сейчас с этим линкором? Послали 4 эсминца, чтобы добить линкор. Они доложили, что добились 4 попаданий в корабль. Как им засветло удалось подойти на дистанцию пуска? Так солнце-то уже зашло, вот в сумерках они и сблизились. Тогда не факт, что они поразили линкор. Торпеды могли взорваться, ударившись о грунт. Все это надо будет проверить завтра, если что, добить линкор. Теперь расскажи, что стало с остальным германским флотом. Похвастаться нечем. Из залива смогли вырваться два тяжело поврежденных крейсера и большинство тральщиков. Это касается в первую очередь малых, так как они были и ближе всех к выходу, да и малая осадка им помогла. Спаслось около десятка эсминцев, но большинство из них серьезно повреждено. Кто от огня наших кораблей, а кто и подорвался на минах, так как пошли по минному полю, спасаясь от наших снарядов, еще кое-кто выскочил по мелочь. Полтава. Что с Полтавой? И тут же меня пронзила такая острая боль в голове, что я невольно вскрикнул и так скривился, будто хватил горсть клюквы. «Ваше превосходительство, что с вами? Вам плохо?» «Так, господа, прошу оставить его превосходительство в покое», объявил Фаддей Григорьевич. «Доктор, погодите немного», остановил я Фаддея. «Владимир Константинович, рассказывай». Пилкин глубоко вздохнул. Я не знаю, о чем он там думал в этот момент. Может, представил свой корабль в таком же состоянии, а возможно, не знает, как мне сообщить, что Полтаву не удалось спасти. «Ну, что с линкором?» В нетерпении подталкиваю Пилкина начать говорить. «Да успели, довели его до мели, вот только...» Пилкин опять замолчал на несколько секунд. «Да и что от него осталось? Сейчас над водой находится только его корма. Вода плещется возле второй башни. Носовая оконечность примерно в районе 33-го шпангоута отломилась и затонула. Теперь за 2 года его не восстановить, а во время войны совсем нецелесообразно. И самое прискорбное то, что Полтава понесла самые большие потери. Только погибшими больше 150 человек. Из них 5 офицеров и ранеными не меньше 200. Среди них тяжело ранен командир Полтавы, капитан 1-го ранга Вяземский и еще с 10 офицеров. А всего в этом бою общие потери по всем кораблям составили около 500 человек, из них 211 погибших. «Это очень большие потери для нашего флота, просто невосполнимые. Я уже предчувствую, в чем меня будет упрекать адмирал Канин. Угробил полностью один линкор, второй наполовину. А какие потери в кораблях? Наши потери, если не считать Полтаву, составили всего 2 эсминца, и один из них – это страшный из полудивизиона Паттона. Второй потерян еще во время отражения торпедной атаки. У нас в этом бою без царапин только крейсера Вердеревского. Он очень обижен на то, что ему мало дали пострелять. Но зато он помог Полтаве не затонуть и довел ее до мели. Насчет раненых всех отправить в Ревель. Трухачев уже распорядился. Так он принял командование после того, как меня контузило? Да. А почему не Павел Михайлович? Капитан 1-го ранга пленранен, но не так серьезно, как Вяземский. Он и передал командование над оперативной группой контр-адмиралу Трухачеву. Стоп. Ты говоришь, что большинство тральщиков прорвалось. А это значит, что Хипер может предпринять попытку прорыва обратно в залив, а у него там 6 дредноутов, а мы сейчас почти безоружны, так? Да, это так. Бронебойных снарядов у нас осталось всего 93 штуки, да 61 фугасный. Это только в действующих башнях. Есть еще снаряды в 3-м погребе, только бронебойных там более 160, но башня полностью выведена из строя. Воду из погребов мы уже откачали, но заряды там пришли в негодность. Можно было бы попытаться какое-то количество снарядов достать из 3-й башни и пополнить ими 2-ю и 4-ю, но и это пока сделать не можем. Элеваторы не работают. Значит, если вдруг что, то Хиппера нам встретить просто нечем. Даже Слава, и тем более Цесаревич, нам не помощники. А Слава и так не в состоянии нам чем-либо помочь. Но сейчас темно, и противник в любом случае до утра никаких действий не предпримет. А что мы можем предпринять в этом случае? Сами мы сейчас где находимся?» «Перед проливом». «В каком состоянии корабль?» «В нас попало 9 крупнокалиберных снарядов. Имеем 3 подводные пробоины. Третье котельное отделение, выведенное из строя, полностью затоплено. Первое котельное в нерабочем состоянии, но воду из него удается откачивать. Уровень воды медленно, но верно падает. Турбины в полном порядке, но пара для полного хода не хватает. Узлов 17 дать можем. Про главный калибр мы говорили. Проблема в нехватке боекомплекта. Из 16 120-мм орудий в строю осталось 11. Орудия правого борта не пострадали, да и боекомплект там почти полный. И я приказал переместить оттуда по 100 снарядов на ствол на левый борт. Да из пострадавших казематов весь годный боекомплект переместить к целым орудиям. Потери на корабле большие. Погибло 29, ранено 67, еще 11 не досчитались. Возможно, где-то в затопленных отсеках. На чем отправляли раненых? У борта стоит эскадренный миноносец «Сибирский стрелок». На него и передаем тяжелораненых. Ему все равно идти в Ревель на ремонт. Хотели вас переправить на стрелка, чтобы доставить в Ревель, пока вы были без сознания, да решили немного подождать. Ох, и не поздоровилось бы тебе, Владимир Константинович, за это. Отправь ты меня не раненого, а только с этой ссадиной на голове в Ревель. Ты представляешь, как бы там на меня посмотрели? Командующий покинул свой отряд, будучи даже не раненым, хотя бы малюсеньким осколочком от неприятельского снаряда, а так, с шишкой на голове. Да это чистой воды дезертирство. Ваше превосходительство, что вы такое говорите? Что нам оставалось сделать, когда вы больше часа не приходили в сознание? Я опять сморщился от боли, которая пронзила мою голову. Доктор опять засуетился около меня. «Фадей Григорьевич, вам что, больше делать нечего? Крутитесь тут возле меня. И прошу не обижаться, я практически здоров. А вы, голубчик, идите, займитесь ранеными, а я как-нибудь перетерплю. Владимир Константинович, надо связаться с Трухачевым. Он командовал обороной Рижского залива, выясни, есть ли еще запас мин на минных заградителях или в другом месте, и откуда их можно доставить к проливу. Это надо сделать еще до рассвета». Первыми из Риги к проливу, еще в предрассветных сумерках, пришли 3 старых эсминца. Каждый имел на палубе по 12 мин. Это все, что осталось в рижском арсенале. Кроме того, из Монзунда уже с первыми лучами солнца пришел тральщик пламя с 25 минами на борту. Вот все это мы и поставили на новом фарватере и стали ждать появления кораблей противника. С утра мы приготовились к появлению гостей и продолжению веселья. Только вот ожидаемый итог был для нас просто неприемлемым. Ведь реально сражаться с германскими дредноутами было некому. И лучшим выходом для меня, по крайней мере, была гибель в бою. Это хотя бы не бесчестие от снятия погон и увольнения от службы. Но, к великому моему сожалению, я был не один, поэтому все необходимые команды были отданы, и на всех кораблях своими силами исправлялись повреждения, подводились пластыри под подводные пробоины, откачивали воду из затопленных отсеков. Мы готовились к бою. Через 2 часа после восхода солнца на противника по нашей просьбе был совершен налет стратегической авиации из Зегевольда. то есть всеми муромцами, а вот охраняли их вылетевшие с Эзеля гидросамолеты. На этот раз налет не принес ожидаемого результата, было всего одно попадание пятипудовой бомбой в Тюрингер с минимальным для него ущербом. Мы до полудня простояли перед проливом в ожидании. Понимали, что противник знает о нас теперь все или почти все и наверняка двинется отвоевывать потерянные позиции. Но когда нам сообщили с Цереля, что германский флот снялся с якоря и отходит в юго-западном направлении, сначала не поверили, а получив подтверждение, удивились. Германский флот уходил, а ведь для полной победы ему нужно было только начать новый бой. По правде, это было для нас настолько приятным, а главное неожиданным известием, что даже получив повторное донесение от летунов, мы боялись в это верить. Ведь почти все утром переоделись в чистое белье, у кого, конечно, оно было. Но случилось чудо, и германский флот уходил. Сражение за Рижский залив было выиграно, а это значит, что и саму Ригу мы должны отстоять и отстоим. Без поддержки флота германцам Риги не видать как своих ушей, если, конечно, они не превратятся в слонов. На всех кораблях вздохнули с облегчением. Возможно, сегодня больше никто не погибнет, а может и завтра. Наша радость от этого известия была искренней. Все кричали «Ура!». Но еще сутки мы простояли в Ирбенском проливе. Так, на всякий случай. Но воздушная разведка, вылетавшая к Вендаве и далее к Либаве, германских кораблей не обнаружила. Да и наша радиоразведка подтвердила, что линейный флот движется в сторону Киля. А еще через двое суток наши тральщики начали расчищать фарватер для того, чтобы мы могли уйти из залива. Им пришлось несколько раз пройтись по фарватеру туда и обратно, чтобы уж наверняка уничтожить все мины. Но чтобы не было никакой неожиданности, наша авиация каждый день летала на разведку, не появится ли вдруг германский флот. Но нет, германских кораблей поблизости не наблюдалось. Эсминцы, которые получили серьезные повреждения в бою, были отправлены коротким и безопасным путем через Моонзунд, кто в Ревель, кто в Гельсингфорс. На эти же эсминцы мы передали большинство раненых с наших кораблей. Они должны доставить всех пострадавших в госпитале Ревеля и Гельсингфорса. Мы бы и остальные эсминцы могли отправить этим же путем, но нас-то должен кто-то охранять. Линкор, крейсера и оставшиеся эсминцы готовились к переходу в Гельсингфорс. Экипажи пытались устранить своими силами полученные в бою повреждения, чтобы корабли могли дойти до главной базы флота. И не только дойти, но и в случае чего и постоять за себя при встрече с равносильным противником. Все это делалось в ожидании прикрытия, которое должно было выйти с базы в скором времени. Утром я получил радиограмму от командующего. В ней сообщалось, что сегодня в час ночи из Гельсингфорса вышел отряд прикрытия контр-адмирала Максимова в составе двух линейных кораблей, крейсера «Рюрик» и дивизиона старых эсминцев. Кроме того, они сопровождают линейный корабль «Павел I», идущий на замену сильно поврежденной «Славе». Нам надлежало по мере подхода кораблей контр-адмирала Максимова быть готовыми к выходу. Где-то через час пришла еще одна радиограмма с нежелательным для меня приказом от комфлота передать командование группой капитану первого ранга Пилкину и, воспользовавшись любым из эсминцев, срочно прибыть в Гельсингфорс. Но я решил проигнорировать этот приказ, сославшись на недомогание и невозможность перехода на эсминцы после контузии. По распоряжению врача мне нужен покой, а эсминец корабль небольшой, он более подвержен качке, чем линейный корабль. И я не знаю, почему командующий прислал такой приказ. Тут два объяснения. Или готовить мыло, или сверлить дырки на мундире. Не исключено и то, и другое. Вначале поймают, потом наградят. Словом, экзекуция может чуточку подождать. Я решил идти на главную базу в составе своей группы. Заодно и командующий поостынет. Кто как, а я считаю, что это была победа. И мы вернемся на базу победителями. А там уж как хотят. Пусть снимают меня с командования или награждают. Главное, после этой победы история пусть чуть-чуть, но изменилась. И если получится, буду ее и дальше менять. Россия моя. Никому не отдам. Ни фанатикам-большевикам, ни пришедшим им на смену ворам-демократам и либерастам-общегомосекам. За час до полудня пришла радиограмма от контр-адмирала Максимова. В ней сообщалось, что он находится в 40 милях севернее Ирбенского пролива и через 2,5 часа будет на месте. «Пока мы пройдем пролив по узкому фарватеру, он и подойдет», – рассуждал я, стоя на крыле мостика. «Приказ Беренсу. Первым пройти по протраленному фарватеру и выйти в море, удалиться от пролива на 25 миль и произвести разведку на присутствие противника в пределах видимости и оставаться там до особого распоряжения». Новик и победитель двинулись по фарватеру. Следом за эсминцами двинулся Вердеревский с крейсерами. Так, на всякий случай. Если что, то он должен поддержать эсминцы огнем. Сборная пятерка более-менее целых эсминцев из дивизионов Паттона и Вилькина потянулась следом за крейсерами. Их задача – защита выхода из фарватера от подводных лодок противника, если те вдруг тут появятся. За пятеркой эсминцев медленно двинулся по фарватеру Петропавловск, ведя за собой 2 броненосных крейсера. Мы уходили из залива, а нас провожали корабли из состава морских сил Рижского залива и минной дивизии. Это они 2 недели сдерживали врага, во много раз превосходившего их по силе. Несколько кораблей было потеряно, половина нуждалась в серьезном ремонте, все остальные в среднем. Но главное, залив остался за нами. Германский флот ушел, понеся большие потери, и так и не выполнив поставленной задачи. Итогом сражения были мачты потопленных русских и немецких кораблей. Немцев было значительно больше, да и класс потопленных немцев был выше, чем у наших. Основная часть всех погибших кораблей находилась в Ирбенском проливе и на подступах к нему. А за последние 2 месяца боев германский флот понес ощутимые потери. Он все еще превосходил нас в несколько раз по силе, а имея развитую промышленность, Германия могла строить корабли быстрее, чем мы, но так и не смогла до конца войны в полном объеме восполнить потери, что понесла за 2 месяца на Балтике. Помню из будущего, что германский флот с 15-го года пополнился всего 2 линейными крейсерами и 2 линкорами, которые, правда, своей мощью превосходили ту 4 линкоров, что потеряли в Рижском заливе. Как будет в этой реальности, я не знаю. Также я знал, что наш Балтийский флот до конца войны от отечественной промышленности ни одного тяжелого корабля не получил. Возможно, и тут не получит. Нами же в Рижском заливе оставлен полуразрушенный и полузатопленный линейный корабль «Полтава», в данное время сидящий на мели возле острова Руна. И судьба этого корабля пока неизвестна. Смогут линкор восстановить или решат использовать его вооружение и механизмы для других целей? Немцы, как и мы, оставляли в заливе сильно поврежденный линкор, флагман вице-адмирала Шмидта «Вестфален». Сейчас он находился у мыса Думеснес, выбросившись на мель у занятого немцами Курлянского побережья. А вот тут у нас есть шанс восполнить наши потери в крупных кораблях за счет кораблей германского флота. Однако важным стратегическим результатом операции для Германии стал факт, что англичане не поддержали своих русских союзников атакой в Северном море и у Каттегата в тот момент, когда значительная часть флота Открытого моря была отвлечена на Балтику. В итоге нам пришлось меньше надеяться на своих союзников и самостоятельно, за исключением пары британских подводных лодок, защищать свои интересы в этом море. Кроме того, для нас стала реальностью возможность высадки противникам крупного десанта за линией фронта с целью наступления на Петроград. Поэтому пришлось снять с другого участка фронта гвардейский корпус и бросить его под Ригу, чтобы организовать наступление с целью очистить Курляндское побережье от противника до самой Виндавы.